Через 5 минут коридоры 6-го этажа отеля «Рокфорд» напоминали плацпарад армейского лагеря. Кругом полиция и детективы в штатском. Этаж выше и этаж ниже перекрыты. Лифты очень тихо заперты. Из номера 643 был только один выход – дверь в коридор. К делу привлекли маленького перепуганного коридорного, который стоял перед ней в плотном окружении. Эллери, его отец, воин Айшем, комиссар, Ярдли, ожидая приказа. Эллери огляделся. Не было слышно ни единого звука, кроме дыхания. Потом строго кивнул парню. Парень, сглотнув, шагнул к двери. Двое детективов с опущенными револьверами прижались к стене по сторонам от нее. Один из них отрывисто стукнул. Ответа не последовало. В номере, судя по окну над дверью, было темно. Видно, постоялец спал. Детектив опять постучал. На сей раз за дверью послышался слабый шум, скрип матрасных пружин. Низкий мужской голос резко крикнул: «Кто там?» Коридорный снова сглотнул и прокричал: «Звонили, мистер Чейз?» «Что?» — послышалось, как мужчина запыхтел. Вновь заскрипели пружины. «Я никому не звонил». «Ну, так или иначе, что вам нужно?» Дверь открылась, высунулась взлохмаченная мужская голова. Из всего последовавшего, мгновенного броска двух детективов в штатском, удиравшего со всех ног коридорного, борьбы на полу на самом пороге, Эллери запомнилась одна картина. В ту долю секунды, когда все еще стояли на месте, мужчина увидел сцену в коридоре ожидающих официальных лиц, детективов, полицейских в форме, Эллери Квина, окружного прокурора Айшема, инспектора Воина. Выражение полного ошеломления запечатлелось на его побелевшем лице, ноздри раздулись, взгляд расплылся, рука с перевязанным запястьем вцепилась в косяк. «Да ведь это же... это...» Профессор Ярдли дважды облизнулся. Он не смог найти слов. «Так я и знал», — промычал Эллери, наблюдая за яростной схваткой на полу. «Понял, как только увидел хижину в горах. Мистера Джона Чейза из 643 номера удалось одолеть. Из уголка рта у него текла тоненькая струйка слюны. Глаза его теперь были абсолютно безумными. Это были глаза школьного учителя из Ароя, Эндрю Вана». Глава 30. Дальнейшие рассуждения Эллери. «Я в недоумении, в полном недоумении», — отрывисто пробормотал инспектор Воин. «Не могу уяснить, как из имеющихся у нас фактов можно было вывести такое решение. Я в недоумении, мистер Квин, и вы меня обязаны убедить, что это не просто догадка». «Квины», — строго провозгласил Эллери, — «никогда не гадают». Было это в четверг, когда они сидели в салонном купе 20th Century Limited на пути к Нью-Йорку. Ярдли, Эллери, инспектор Квин, Айшем и Воин. Усталая, но не унылая компания, на всех лицах отражалось напряжение после истрепавших нервы пережитых событий, разумеется, кроме инспектора Квина, тихо довольного самим собой. «Не вы первый», — усмехнулся старик Воину. «На моей памяти иначе и не бывало. Каждый раз, как он раскалывает крепкий орешек, кто-нибудь хочет узнать, как это получилось, толкует о догадках. Будь я проклят, если сам в большинстве случаев понимаю, как он это делает, даже после его объяснений». «Для меня полнейшая тайна», — признался Айшем. Видно, вызов своему интеллекту уязвил профессора Ярдли. «Не могу назвать себя недоучкой», — буркнул он, на что Эллери ответил ухмылкой, «но пусть меня повесят выше Амана, если я вижу тут логику». Примечание. Аман в библейской книге «Есфирь», приближенный царя Артаксеркса, повешенный после разоблачения его козней на дереве, приготовленном для казни соперника, которого он хотел уничтожить. с начала и до конца сплошной клубок противоречий и несообразностей. «Ошибаетесь», — промямлил Эллери. «Был сплошной клубок противоречий и несообразностей до четвертого убийства. А в тот миг настала кристальная ясность. Муть полностью осела. Знаете, — продолжал он, ворочая бровями, — я постоянно чувствовал, что если смогу уловить одну только маленькую детальку и поставить ее на ключевое место, то и остальные кусочки, с виду столь разрозненные и нелогичные, сложатся в понятную картину. Такая деталька попалась мне в хижине в Западной Вирджинии». «Это вы вчера вечером уже говорили», — проворчал профессор. «А я все равно не пойму, как...» «Ну, естественно. Вы ведь хижину не осматривали?» «Я осматривал», — рыкнул воин. «И если сумеете продемонстрировать, что помогло разрешить распроклятое дело...» «Ах, вызов!» «Превосходно!» Эллери выпустил дым в низкую крышу салона. «Позвольте немножко вернуться назад. До убийства Вороя в четверг ночью мне было мало что известно. Первое убийство Вороя оставалось полнейшей загадкой до появления самого Эндрю Вана. В тот раз он поведал, что по ошибке был убит его слуга Клинк, а убил его некий Велья Кросок, одержимый жаждой кровной мести. Затем Томас Брат, брат Вана, следом Стивен Мегара, брат Вана. Мегара подтвердил историю о Кросоке, равно как и официальные следователи из Югославии. Общий смысл выглядел вполне ясно. Маньяк, который повредился умом из-за переживаемого всю жизнь чувства неутоленной мести, лихорадочно гонится за убийцами своего отца и дядьев. Когда мы узнали, что твары ограбили Кросока и лишили его наследства, эту теорию подкрепил добавочный мотив. Я объяснял профессору Ярдли, что из обстоятельств, окружавших смерть брата, следует два четких заключения. Одно. Брат хорошо знал убийцу. Другое. Убийца брата не хромает. Верно, профессор? Ярдли кивнул, и Эллери коротко изложил свои рассуждения, основанные на расстановке шашек и прочих известных воину и Айшему фактах. Но эти заключения ни к чему меня не привели. Мы уже обсуждали оба предположительных допущения, не сделав никаких решающих логических выводов, поэтому их доказательство принесло мало пользы. Итак, до обнаружения в хижине тела я объяснял фантастические детали трех первых убийств лишь безумием Кросока, одержимостью характерной Т-фобией. Отрубленные головы, кровавые буквы «Т», самые, что ни на есть, необычные символы в виде «Т» на местах всех трех преступлений. Эллери улыбнулся, что-то припоминая, любовно глядя на свою сигарету, и продолжил. «Удивительно, что на самом раннем этапе расследования, фактически 7 месяцев назад, при первом взгляде на жуткий труп в Уэртонском суде, меня осенила мысль, которая, если бы я продумал ее до конца, вполне могла положить конец делу в тот момент на том самом месте. Она предлагала альтернативное объяснение рассеянных повсюду «Т». Я ее просто нащупал благодаря упражнениям в логике. Однако возможность казалась настолько далекой, что я ее отбросил и еще не раз отбрасывал, ибо ничто из происходившего дальше не давало ни малейших фактических подтверждений, хотя мысль упорно не отступала». «Что за мысль?» — с любопытством спросил профессор. «Помните, когда мы обсуждали египетский... Ах, оставим!» Поспешно перебил его Эллери. «Я сейчас до этого дойду. Позвольте сначала вспомнить детали четвертого убийства». И он быстро набросал словесную картину реальной сцены, представшей перед его глазами день назад за порогом забаррикадированной хижины. Ярдли с инспектором Квином слушали, хмуря брови, сосредоточившись на проблеме, но когда Эллери договорил, с недоумением переглянулись. «С моей точки зрения, идеальный вакуум», — признался профессор. «С моей тоже», — добавил инспектор. Воин с Айшемом подозрительно посмотрели на Эллери. «Господи помилуй!» — вскричал Эллери, швырнув окурок в окно. «Да ведь абсолютно ясно!» «В хижине и вокруг нее написана целая эпопея, джентльмен!» «Папа, какое изречение вывешено в классной комнате школы полицейской науки во дворце правосудия?» «Глаз видит во всем только то, что ищет, а ищет только то, что уже на уме». «Нашей американской полиции это надо выучить наизусть, инспектор Воэн. Вы внимательно осмотрели следы вокруг хижины?» Воэн с Айшемом кивнули. «Тогда должны были сразу заметить очевидный факт. Действующих лиц всего двое. Два набора следов, один туда, другой обратно, оставлены, судя по размеру и форме, одной и той же обувью. Можно грубо определить время, когда они проложены. Дождь прекратился в Ароя предыдущим вечером, часов в 11, дождь был сильный. Если бы следы остались во время дождя, их на открытом месте совсем бы размыло. Значит, они прокладывались определенно в 11 или после 11. Судя по состоянию распятого на стене тела, в тот момент, как я ее увидел, жертва была мертва часов 14. Иными словами, убийство совершалось около 11 прошлым вечером. Значит, следы, кстати, единственные, были оставлены приблизительно во время убийства. Эллери сунул в рот новую сигарету. О чем рассказали следы? Что в примерное время убийства лишь один человек прошел к хижине и обратно. Вход и выход из хижины только один, через дверь, а единственное окно надежно затянуто колючей проволокой. Эллери поднес спичку к сигарете и задумчиво затянулся. Элементарно. Жертва и убийца. Жертву мы обнаружили. Значит, на сырой земле перед хижиной отпечатались следы убийцы, хромого мужчины. Пока все очень хорошо. Затем на каменном полу хижины оказалось несколько в высшей степени красноречивых предметов. Вещественное доказательство номер один – окровавленный и запачканный йодом бинт, которым, судя по его форме и диаметру, могло быть перевязано только запястье. Рядом лежал частично использованный моток бинта. Айшем с воином снова кивнули, а профессор добавил. «Вон оно что! Меня озадачило забинтованное запястье. Вещественное доказательство номер два. Большая бутылка из синего стекла с йодом с пробкой, валявшаяся в нескольких шагах на полу. Бутылка непрозрачная, без этикетки. Передо мной немедленно встал вопрос, чье запястье было перевязано бинтом? Действующих лиц двое, жертва и убийца, либо тот, либо другой. Если бы был перевязан убитый, на одном запястье должна обнаружиться рана. Я осмотрел руки трупа, на обеих не обнаружил никаких следов. Вывод. Запястье поранил убийца. Либо случайно, занося над телом жертвы топор, либо в борьбе до убийства. Если убийца поранил запястье, именно он воспользовался йодом и бинтом. Тот факт, что бинт разрезан, значения не имеет, рана сильно кровоточила, о чем свидетельствует бинт, и он попросту сменил повязку перед уходом из хижины. Эллери взмахнул дымящей сигаретой. Но смотрите, какой возникает значительный факт. Что получается, если йодом пользовался убийца? Дальше просто детские игры. Да неужели никто не видит? Слушатели хмурили лоб, грызли пальцы, демонстрировали глубочайшую сосредоточенность, однако, как ни старались, в конце концов отрицательно затрясли головой. Эллери откинулся на спинку сиденья. «Мне все было предельно ясно. Что особенного в бутылке с йодом, брошенной убийцей на пол? Первое. Она из непрозрачного синего стекла. Второе. На ней нет этикетки. Так откуда убийца мог знать, что в ней йод? У профессора Ярли отвисла челюсть, лоб сморщился, в результате чего он стал забавно смахивать на окружного прокурора Сэмпсона, великолепного обвинителя, очень часто сталкивавшегося с Эллери и инспектором Квином при расследовании столичных дел. «Какой я идиот!» — простонал он. «Конечно, конечно!» Воин пришел в полное изумление. «Дьявольски просто!» — с недоумением пробормотал он, словно не понимая, как подобное наблюдение могло от него ускользнуть. Эллери пожал плечами. «В принципе, так всегда и бывает. Но теперь вы понимаете ход моих рассуждений?» Глядя на бутылку, убийца не мог догадаться, что в ней йод, поскольку этикетка отсутствует, а содержимого сквозь непрозрачное синее стекло не видно. Значит, он либо заранее знал, что в бутылке находится, либо вытащил пробку и посмотрел. Но теперь вспомните, что на полке с медикаментами над самодельным умывальником старика Питта оказались два пустых места. Сразу ясно, на этих местах стояли два предмета, валявшихся на полу – бутылка с йодом и моток бинта. Иными словами, убийца, поранившись, направился к полке за бинтом и йодом. «Ну вот какая странность!» – усмехнулся Эллери. «Что еще стояло на полке?» Вы, разумеется, помните, что среди бесчисленных разнообразных предметов имелись две баночки, которыми мог воспользоваться убийца в своей крайней нужде. Одна с йодом, другая с меркурохромом. Обе с четкими надписями. Зачем же в поисках антисептика откупоривать непрозрачную бутылку без этикетки, когда на самом виду стоят две безошибочно помеченные баночки с антисептиками? Действительно, нет никакого резона. Ни один человек, впервые попавший в хижину, для которого драгоценна каждая минута, не станет заглядывать в бутылку с непредсказуемым содержимым, когда нужное средство находится прямо перед глазами. Далее в ход идет мое первое предположение. Большая непрозрачная бутылка без этикетки знакома убийце, который наверняка заранее знал, что в ней йод. А кто мог это знать? Вот так вот, вздохнул Эллери. По всем обстоятельствам и по собственному упоминанию Вана о полной изоляции его убежища, знать это мог лишь один человек — хозяин хижины. «Что я вам и говорил!» — возбужденно вставил воин, потянувшись к своей старинной коричневой табакерке. «Мы установили, что действующих лиц всего двое — убийца и жертва, и что именно убийца, поранив запястье, пользовался йодом. Значит, если один хозяин хижины, Андрей Твар, он же Эндрю Ван, он же старик Питт, заранее знал о содержимом таинственной бутылки, следовательно, запястье поранил Эндрю Ван. А распятый на стене бедняга не Эндрю Ван, а некто, убитый Эндрю Ваном». Эллери замолчал, инспектор Воин неловко заерзал, а окружной прокурор Айшем проговорил: «Да, но как же с предшествующими убийствами? Вчера ночью после отправки Вана в тюрьму вы сказали, что поняли все с начала до конца, как только осмотрели картину последнего преступления. Даже принимая доказательства виновности Вана в последнем убийстве, я не вижу возможности логично показать, что он совершил предыдущие». Другой Айшем поднял брови Эллери. «Все элементарно. Надо просто включить здравый смысл. На чем мы остановились? Я уже знал, что скрывшийся мужчина, убийца, который оставил хромые следы, это сам Эндрю Ван. Но простой констатации, что он убийца, недостаточно. Можно представить, что Ван убил, скажем, мародера Кроссака, исключительно защищаясь. В таком случае его ни при каких обстоятельствах нельзя считать убийцей трех других человек. Однако один факт бросается в глаза. Эндрю Ван кого-то убил и оставил в хижине труп, переодетый в лохмотья старика Пита, то есть в свои собственные. Значит, это обман. Тут я понял, проблема сравнительно проста. Кто был убит последним? Не Ван, как я уже продемонстрировал. Я рассмотрел и отбросил абсурдную вероятность, что это тело Брада. Тело Брада уверенно опознала вдова по родимому пятну на бедре. Из чисто логических соображений я спросил себя, не Мигар ли это? Нет, быть того не может. Доктор Темпл выявил у Мигары специфический тип грыжи, а доктор Рамсон обнаружил идентичную грыжу на теле, повешенном на радиомачте Элиан. Значит, это были действительно трупы Брада и Мигары. К делу причастны только две фигуры. Верья Кроссок и Клинк, слуга Вана. Отбросим далекую мысль о совершенно неизвестной личности. Эллери сделал паузу, чтобы перевести дух, и продолжал. Может, это труп Кроссока? Довольно поверхностное заключение. Ну, допустим, Ван убил Кроссока, имея идеальное оправдание – самозащиту. Ему надо было попросту позвонить в полицию, предъявить труп, и его без вопросов немедленно освободили бы, учитывая известные и подтвержденные обстоятельства. Будь Ван невиновен, он обязательно так и сделал бы. Но тот факт, что Ван не сделал этого, свидетельствует о невозможности подобного поступка. Почему? Потому что это тело не Кроссока. Если не Кроссок, то наверняка Клинк – единственная оставшаяся возможность. Хотя, предположительно, Клинк был убит еще 7 месяцев назад и распят на перекрестке Вороль. Ах, но откуда мы знаем, что тогда был убит Клинк? Только со слов самого Вана, который теперь оказался убийцей и закоренелым лжецом. У нас есть полное право считать сомнительным любое его утверждение, не подкрепленное фактами. В таком случае все указывает на единственную оставшуюся возможность. Стало быть, последним мы обнаружили тело Клинка. И смотрите, как все теперь аккуратно укладывается на место. Если последняя жертва – Клинк, то где Кроссок, черт возьми? Тело Брада и тело Мигары опознаны после убийства того и другого. Значит, логично предположить, что Вороя 7 месяцев назад был убит никто иной, как Кроссок. Дьявол, которого 7 месяцев разыскивает полиция 48 штатов и 3 зарубежных стран. Неудивительно, что никаких его следов не нашлось. Все это время он был мертв. «Поразительно до невероятности», — пробормотал профессор. «Да вы его только послушайте», — фыркнул инспектор Квин. «Вечно полон подобных сюрпризов». Явился негр-разносчик с подносом спиртного со льдом. Все молча принялись потягивать напитки, глядя в окно на изменчивый, как хамелеон, пейзаж. После ухода разносчика Эллери продолжил. «Кто убил Вороя Кроссока?» «Сразу закладываем фундаментальную основу. Человек, совершивший первое убийство, кем бы он ни был, знал историю тваров и ею воспользовался, повсюду оставляя пресловутые символы Т. Кто знал историю тваров? Ван, Мегара, Брат и Кроссок. Ибо Иван и Мегара заверили нас, что предыстория была известна только братьям Твар и Кроссоку. Мог ли тогда Мегара убить Вороя Кроссока, оставив знаки Т? Нет. Мегары исключается по чисто географическим соображениям. Он находился в тот момент на другом конце света. Брат? Это невероятно. Миссис Бранд в присутствии свидетелей, способных опровергнуть ложь, сообщила, что в рождественский сочельник Бранд принимал у себя чемпиона страны по шашкам и непрерывно играл с ним в тот вечер. Кроссок, жертва, естественно, исключается. Клинк, последняя реальная вероятность? Нет. Во-первых, он не имел понятия о фатальном смысле символа «Т». Во-вторых, многочисленные свидетельства характеризуют его как слабоумного идиота, у которого не хватило бы ума совершить столь изощренное преступление. Следовательно, Кроссока наверняка убил Ван. Единственное оставшееся действующее лицо, отвечающее всем приметам убийцы Кроссока. Итак, Ван убил Кроссока. При каких обстоятельствах? Надо полностью составить картину. Он знал, что Кроссок разыскивает его и братьев. Каким-то образом выследил Кроссока, разъезжавшего с чокнутым стариком Страйкером. Возможно, заманил Вороя анонимным письмом. Кроссок, видя, что желанная месть близка к завершению, проглотил наживку в нетерпении, не поинтересовавшись источником информации. Рассчитал маршрут простака Страйкера так, чтобы привести караван поближе к Арроя. Потом он фактически в первый и в последний раз, лично выйдя на сцену, взял на прокат машину у Крокера, хозяина гаража в Уэйртоне, и сам поехал к перекрестку. Помните, в Уэйртоне чемодана у Кроссока не было? Существенная деталь, ибо при совершении дальнейших преступлений убийца носил с собой чемодан. Почему в первый раз, только в первый, Кроссок был без чемодана? Потому что не собирался рубить свою жертву. Может быть, он человек нормальный, хоть и полной решимости мстить. Ему вполне достаточно просто убить врагов, не устраивая бойню. Если бы планы Кроссока увенчались успехом, мы нашли бы в целости и сохранности труп школьного учителя из Арроя, возможно, застреленного. Но Ван, положивший начало цепочке событий, залег в ожидании ничего не подозревавшего мстителя и убил его, все рассчитав наперед. Он спрятал живого несчастного Клинга, одел мертвого Кроссока в свою одежду, отрубил трупу голову и так далее, и так далее. Ясно, что весь план с самого начала задумал и осуществил Ван. Андрей, твар. Вероятно, готовил преступление много лет, планируя серию убийств, которые можно было бы выдать за месть Кроссока, вполне способного лишиться рассудка за долгие годы страданий. Клинга Ван спрятал за тем, чтобы в конце представить его труп как свой собственный. Тогда вышло бы, что Кроссок, убив первым невинного человека, расправился с двумя братьями Твар, потом с третьим, исправив мнимую ошибку, допущенную 7 месяцев назад. Все подумали бы, будто Ван тоже пал жертвой мстительного маньяка. Тогда как на самом деле хитрый убийца удрал бы с накопленными деньгами и кругленькой суммой, которую ловко выманил у своего брата Стивена. А полиция вечно искала бы призрачного, давно мертвого Кроссока. Физические несоответствия легко сгладить. Вспомните, Ван сам нанял на службу Клинга в питтсбургском сиротском приюте, выбрав похожего на себя человека. Наверное, он был похож и с Кроссоком. Сходство, которое Ван подметил, впервые встретив черногорца перед отправкой анонимного письма, легло в основу плана. «Вы что-то говорили», — задумчиво напомнил инспектор, вновь открывая табакерку, «о правильной мысли в начале, которую потом отбросили. Что за мысль?» «Не только в начале», с сожалением заметил Эллери. «Эта мысль в ходе следствия постоянно мелькала в моей голове. Я ее без конца отгоняла, она не уходила. Смотрите, даже в самом первом случае в глаза бросается одно — отрубленная и исчезнувшая голова трупа. Чем это объясняется? Кажется, ответ один. Убийца – сумасшедший маньяк. Потом мы узнали историю тваров и приняли «Т» за символ мести Кроссака. Естественно, решили, что трупы специально обрублены в виде «Т». Но старые сомнения не отступали. Ибо в конечном счете есть иное объяснение, замечательная теория. Трупы в виде «Т» и все прочие «Т» – перекресток, дорожный указатель, кровавая «Т» в первом случае, тотемный столб во втором, радиомачта в третьем, разумеется, и в четвертом кровавая «Т» повторяется. Все эти «Т» рассеяны на месте преступления с единственной целью – замаскировать факт отсутствия головы. Другие способы идентификации неизвестны. Человека опознают по лицу. Поэтому я сказал себе, логически возможно, что преступление совершает не маньяк, помешавшийся на букве «Т», а необычайно хитрый, расчетливый, хоть и неуравновешенный преступник, который рубит головы, чтобы трупы не опознали. Подобная возможность вроде бы подтверждалась тем фактом, что ни одной головы не нашли. Почему убийца не оставлял голову на месте преступления или поблизости, не спешил от нее как можно быстрее отделаться? А ведь это должно было быть его естественным побуждением даже сумасшедшего. Напрашивался вывод. Все вообще не так, как кажется. Но поскольку я располагал лишь теорией, а все факты чертовски красноречиво указывали, что убивает обезумевший мститель, упорно отбрасывал верную мысль. Только увидев картину четвертого преступления, я понял, что Deus Ex Machina, Андрей Твар, мотив, стал абсолютно ясен. Примечание. Бог из машины, внешняя неизвестная сила, определяющая и разрешающая ситуацию. В первый раз, убив Кроссака, он был вынужден отрубить трупу голову, чтобы тело не опознали. Сначала приняли за Вана, а потом за Клинга. Однако, если просто рубить трупом голову, возникнут подозрения и приведут к катастрофе. Любой следователь выйдет на правильный след. Поэтому Ван придумал блистательную, объективно иррациональную историю маньяка, одержимого символом «Т», который изображает его повсюду самыми разными способами. Запутав таким образом дело, он проникся уверенностью, что никто не догадается об истинной цели, ради которой рубится голова. Цель, естественно, в том, чтобы не опознали первый и последний трупы. Разумеется, взявшись за дело, Ван был вынужден и в дальнейшем изображать кошмарные «Т». Пришлось отрубить голову Брада, голову Мегары, по-прежнему внушая всем мысль о «Т-фобии» Кроссака. Конечно, в последнем случае голова была отрублена с истинной целью. Психологически и практически дьявольски умный план. «Кстати, насчет последнего убийства», — проговорил Айшем, тяжело сглотнув. «Мне показалось, или действительно следы к хижине были глубже обратных». «Прекрасно, мистер Айшем!» — воскликнул Эллери. «Очень хорошо, что вспомнили эту замечательную деталь. Для меня она стала первым указанием, что дело следует полностью пересмотреть». Чем объясняется, что, как вы верно заметили, следы убийцы по направлению к хижине были глубже обратных? Простой силлогизм. Почему одни и те же следы на одной и той же земле в одном случае глубже, чем в другом? Потому что в данном случае убийца нес что-то тяжелое, а в другом нет. Это единственный аргумент, логически объясняющий непонятную разницу в весе одного и того же человека в одно и то же время. Все идеально сходится. Я знал, что в последнем случае найдено тело Клинга. А где Ван прятал Клинга? Не в хижине же. Значит, где-то поблизости. Констебль Ладен как-то упоминал о множестве естественных пещер в горах Западной Вирджинии, и сам Ван говорил, что наткнулся на хижину, исследуя пещеры. Возможно, с этой самой целью. Итак, Ван отправился в пещеру, где долгие месяцы держал Клинга, убил его и принес в хижину. Дождь наверняка прекратился после того, как он ушел из хижины за Клингом, но раньше, чем вернулся с телом. Первые следы размыло, вторые остались. Значит, убийца оставил глубокие следы, когда тащил Клинга в хижину, а неглубокие, когда в последний раз покидал хижину после убийства. «Почему же он не привел Клинга в хижину?» — спросил Айшем. «Видимо, потому что с самого начала решил оставить след хромого, кросака. Перенося Клинга и имитируя хромоту, он достиг двойной цели, доставил в дом жертву и создал впечатление, будто приходил один человек, кросак. Хромая на обратном пути, изобразил уход кросака. Ван допустил только одну ошибку. Забыл, что следы, оставленные с тяжелой ношей на сырой земле, будут глубже. «Никак не пойму моей тупой башкой», — пробормотал профессор. «Это же просто гений, извращенец и прочее, но для подобного плана нужен блистательный ум?» «Почему бы и нет?» — сухо отозвался Эллери. «Образованный человек, долгие годы готовился к действиям. Да, его план блистательный, несмотря ни на что. Перед Ваном, к примеру, стояла такая проблема. Надо было устроить, чтобы у кросака всегда имелась обоснованная причина сделать именно то, что должен был сделать убийца. Возьмем, скажем, трубку, перевернутый ковер с кровавым пятном, нарочно оставленную записку Брада. Я уже излагал вам причины желания кросака, чтобы истинное место преступления открылось не сразу, а лишь после приезда Мегары. Тогда Мегара якобы привел бы кросака к Вану после того, как кросак якобы узнал из записки, что тот еще жив. Но хотя Ван представил нам рассуждение кросака, у него, у истинного убийцы, были более веские причины для промедления. Если бы полиция сразу обыскала библиотеку, то задолго до возвращения Мегары нашла бы записку Брада, которую ему, безусловно, посоветовал написать сам Ван. Немедленно стало бы ясно, что Ван жив. Если бы какой-нибудь промах с его стороны заставил полицию заподозрить, что Ван скрывается под маской старика Пита, он попал бы в опасное положение. Предположим, Мегара так и не вернулся бы. Умер бы где-нибудь на борту корабля. Тогда не осталось бы никого, способного доказать полиции, что старик Пит, он же Ван, действительно брат Мегары и Брада. Затягивая дело, Ван обеспечил себе подтверждение родственных связей именно в момент приезда Мегары. Сделав неподтвержденное заявление, Ван навлек бы на себя подозрение, а после того, как Мегара удостоверил каждое его слово, предстал в глазах окружающих ни в чем не повинным человеком. Спросим, зачем он вообще снова вышел на сцену? Ах, тут мы видим истинную цель, ради которой убийца таким сложным способом замедлял ход событий до приезда Мегары. Заранее позаботившись, чтобы брат оставил записку, которая положила начало цепочке событий, завершившихся появлением Вана, родного брата Тваров, он сумел вступить в права наследства. Вот что я имею в виду. Ван мог убедить полицию, будто именно он был убит в первом случае, и официально считаясь мертвым, осуществить план убийства братьев под темной маской Кроссека. Только официально считаясь мертвым, как он получил бы деньги по завещанию брата? Для этого надо было вернуться живым. Причем именно в тот момент, когда Мегара сможет подтвердить, что Ван действительно его брат. Тогда последний абсолютно законно получит свои $5000. Кстати, его старания принесли немалые плоды. Помните, как Мегара, тронутый братским смирением и побуждаемый собственной совестью, фактически предложил вдвое больше, а Ван отказался. Заявил, что возьмет только то, что ему причитается. Да, очень умный мерзавец. Знал, что отказ подкрепит образ отшельника, который он так старательно культивировал. Наконец, с помощью записки и рассказанной после выхода на сцену истории, убийца подготовил полицию ко второму преступлению, ибо теперь нам стало известно, что Тваров преследует мститель, узнавший о своей предыдущей ошибке. Настоящая дьявольщина. «Для меня слишком хитро», — покачал головой воин. «Вот с чем я постоянно сталкиваюсь с тех пор, как сделался отцом», — со вздохом пробормотал инспектор Квин и радостно взглянул в окно. Но у профессора Ярли, не питавшего отцовских чувств, вид был далеко не радостный. Рассеянно дергая короткую бородку сильными пальцами, он проговорил: «Ну, допустим. Я, старый мастер разгадывать загадки, признаюсь, главным образом древние, поэтому человеческая изобретательность меня, собственно, не удивляет. Только одно. Вы утверждаете, что Андрей Твар, кровный брат Стефана и Томислава, вместе с ними переживавший семейные и личные невзгоды, много лет планировал уничтожение собственных братьев. Почему? Зачем? Ради милосердного Бога». «Понимаю, что вас беспокоит», — задумчиво отозвался Эллери. «Чудовищная изощренность преступлений. Однако этому есть объяснение и помимо мотива. Учтите две вещи. Чтобы план в целом удался, Андрей Твар был вынужден делать кое-что неприятное. Отрубать людям голову, в том числе родным братьям. Прибивать мертвецов к импровизированным крестам. Разливать огромное количество крови. И второе. Андрей Твар безумен. Иначе быть не может. Если кошмарный план задумывал нормальный человек, то к его исполнению приступил сумасшедший. Тогда все проясняется. Безумец проливает океаны божественного Ихора, частично вытекшего из тел собственных братьев. Примечание: Ихор в мифологии кровь богов. Эллери пристально посмотрел на Ярли. «В чем, собственно, разница? Вы были готовы считать обезумевшим Кроссека, а почему же не Вана? Единственное тонкое отличие составляет убийство чужих людей по сравнению с убийством братьев. Как вам, разумеется, даже при непрофессиональном знакомстве с преступностью известны мрачные истории о мужьях, которые кремируют жен, о сестрах, которые рубят сестер на мелкие кусочки, о сыновьях, которые вышибают мозги матерям, о кровосмешении, дегенерации, всевозможных внутрисемейных преступлениях. Нормальному человеку трудно понять, но спросите моего отца или инспектора Воина и услышите по-настоящему жуткие рассказы, от которых у вас борода в ужасе встанет дыбом». «Правда», — согласился Ярли. «Я могу понять подобные вещи, даже порожденные тайным садизмом. Только мотив, мой мальчик, мотив Откуда вам, черт побери, известен мотив Вана, если вы до четвертого преступления считали виновным Велью Кроссака?» «На это отвечу», — улыбнулся Эллери, — «что я не знал мотива Вана и в данную минуту не знаю. Хотя это фактически ничего не меняет. Мотив сумасшедшего бывает неуловимым, как воздух. Выявить его так же трудно, как мотив извращенца. Конечно, говоря о сумасшествии, я не имею в виду бесноватого маньяка. Ван, как вы сами видели, целиком и полностью владеет собой. Его мания — выверт, сдвиг в мозгах. Он нормален во всех отношениях, кроме одного. Мой отец или инспектор Воин могут привести вам массу примеров, когда преступники внешне столь же нормальны, как мы с вами, а в действительности представляют собой самых что ни на есть жестоких психопатов. «Могу объяснить мотив», — вздохнул инспектор Квин. «Очень жаль, что ни ты, сынок, ни вы, профессор, не присутствовали вчера ночью при том, когда комиссар с воином взяли Вана за жабры. Самый интересный допрос, какой я когда-либо слышал. Его чуть эпилептический припадок не хватил, но в конце концов он успокоился и все выложил вперемешку с проклятиями на голову двоих своих братьев, головы которых он, кстати, вставил Айшем, по собственному его призванию, утопил с грузом в проливе. Остальные головы закопал в горах. Мотив против брата Тома обычный. Женщина, — продолжил старик, — на родине Ван любил одну девушку, а брат Том ее отбил. Ну, старая история. Она стала первой женой Тома и скончалась, по словам Вана, от дурного обращения мужа. Правда или нет, мы, возможно, никогда не узнаем. А против Мегары, — спросил Эллери. С виду он был человек вполне приличный, несмотря на угрюмость. «Ну, тут дело темное», — ответил воин, хмурясь на кончик своей сигары. «Ван, самый младший из братьев, поэтому никак не мог претендовать на поместье старика Твара. Видно, Мегара с братом лишили Вана наследства или что-то вроде того. Мегара, как старший, распоряжался деньгами. Потом братья не дали Вану ни гроша из украденных у Кроссаков денег, заявили, что он слишком молод и прочее. Вот он им и показал», — сардонически усмехнулся воин. «Донести, конечно, не мог, поскольку сам был замешан. Этим и объясняется, почему Ван после приезда в нашу страну расстался с братьями и жил сам по себе. Брат, видно, чувствовал легкие угрызения совести, раз оставил ему 5 кусков. Добра это обоим не принесло». Надолго воцарилось молчание. «Twentieth Century» громыхал по штату Нью-Йорк. Эллери откинулся на спинку, выпуская кольца дыма. «У профессора проблема». «Нет, нет, старина, я не убийство имею в виду». «Тогда как вы объясните тот факт, который не дает мне покоя?» Требовательно начал профессор Ярдли, размахивая в такт своим словам трубкой. «Факт присутствия нашего друга Страйкера, еще одного сумасшедшего. Ничего себе совпадение, боже мой! И на месте преступления Вороя, и на местах других преступлений, разделенных огромными расстояниями. Ведь если виновен Ван, бедный старик Рахарахт, бог солнца, наверняка ни в чем не повинен. Неужели он по фантастически чистой случайности оказался на месте второго убийства?» «Вы превосходный компаньон, профессор. Очень рад, что вспомнили об этом», — энергично заговорил Эллери, выпрямляясь. «Разумеется, не случайно, как я уже объяснял, это во время нашей первой с вами беседы в вашем селамике. Кстати, прелестное слово. Разве вы не видите логических следствий из фактов? Кроссак не миф, он реален. Ему удалось разведать, что один из товаров обосновался в Арое, в Западной Вирджинии. Вполне допустимо предположить, что Ван в анонимном письме сообщил Кроссуку, где искать других товаров. Бранд живет на Лонг-Айленде, Мегара вместе с ним. Ван в своих планах не упускал ничего. Ему было известно, что Кроссок разъезжает со Страйкером по Иллинойсу, даже дальше на западе, и, проезжая по пути на восток через Западную Вирджинию, первым делом займется им, школьным учителем. Очень хорошо. Признаем, Кроссок не полный дурак. Сначала он собрался убить Твара, именующего себя Эндрю Ваном, потом Тваров, скрывающихся под именами Брада и Мегары. Он, естественно, знал, что после убийства бедного ни в чем не подозреваемого школьного учителя поднимется страшный шум, поэтому придется скрываться. Вывод. Почему бы не спрятаться поблизости от места жительства второй и третьей жертв? Кроссок заглядывает в нью-йоркские газеты, видит объявление старика Кэтчема о сдаче в аренду устричного острова, заочно заранее его снимает, заставляет беднягу Страйкера туда поехать, основать культ солнца. Видите, как было дело? Кроссок убит. Страйкер, невинный бедняга, ни о чем не ведая, связался со столь же невинным Ромейном, рассказал тому об арендованном устричном острове, куда они и отправились. Чем объясняется присутствие на устричном острове солнцепоклонников и нудистов? «Богом клянусь!» — вскричал инспектор. «Ван не мог желать ничего лучшего, если хотел навлечь на Страйкера подозрения». «Я кое-что припомнил», — задумчиво произнес профессор. «Насчет Египта, Квин. Неужели вы думаете, будто Ван заранее рассчитывал связать убийство с египтологией старика Страйкера?» «Благодаря вам», — усмехнулся Эллери, — «не думаю ничего подобного. Честно сказать, я сам был ослом, когда нес всякую чушь про египетский крест. Не правда ли, профессор?» Он вдруг выпрямился, хлопнул себя по ляжке. «Пап, какая потрясающая идея!» «Слушай», — рявкнул инспектор, приходя в дурное расположение духа, «лично я сейчас думаю, что ты, наверное, наполовину опустошил банковский счет Квинов, фрахтуя самолеты и прочее в дикой путанной гонке вдоль и поперек по стране. Я что, должен счета подписывать?» «Позволь применить логику к этой проблеме», — фыркнул Эллери. «Передо мной открывается три пути. Первый — возложить расходы на округ Нассау». Он глянул на окружного прокурора Айшема, который встрепенулся и хотел что-то сказать, но потом утонул в кресле с напряженной и довольно глупой ухмылкой на решительной физиономии. «Нет, видно, это, мягко говоря, невыполнимо. Второй. Самому раскошелиться». Он покачал головой, надул губы. «Слишком филантропично. Говорю вам, у меня возникла потрясающая идея». «Ну, — проворчал инспектор Воин, — если ее не впишешь в платежную ведомость, а сами вы не потянете... «Будь я проклят, не знаю!» «Другой инспектор», — промямлил Эллери, — «я напишу обо всем этом книгу под названием «Тайна египетского креста» в память о моей импульсивной порой эрудиции, и пусть читатель за нее заплатит. Все хорошо?»